И это у тебя тоже, поначалу, начало получаться. Причем, почти столь же хорошо, как и в том самом видении, где у Скай была немного другая наставница, так что оно уже вряд ли сбудется. Да и результат есть уже сейчас, вскипание воды, ведь тоже неплохой результат, не так ли? Особенно если вспомнить о том, из чего в основном состоят люди. Печально, что к нашим силам, как и к силам тех же мутантов, не идет еще и полная инструкция по их использованию или хотя бы интуитивное понимание этого, да. И вот какую бы еще Скай тренировку придумать, чтобы сделать ее хоть на чуточку, но сильнее, и не говори, согласилась тренируемая. Так что тебе просто стоит проявить побольше старания и обзавестись терпением, а также небольшой толикой веры, причем, как в себя, так и в то, что ошейник на твоей шее рано или поздно исчезнет. Ага, исчезнет, конечно. А можно поменьше тумана в твоих речах и побольше конкретики? Исчезнет, вновь заверила провидица, в видениях которой он и ошейник зачастую со Скай снимали посмертно. Но снимали же, снимали. И коль тех видений в последнее время стало поменьше, то прогресс, скорее всего, есть, и он идет в нужную рейни сторону. Что же до моих речей? Порой лишь так можно передать суть того, что я вижу, а порой так банально интереснее, закончила провидица, коварно улыбнувшись под капюшоном. Ну а что, не говорит же Скай, что она над ней ставит эксперимент по изменению ее же судьбы. Ну-ну, то-то из-за такого подхода наша сопля периодически заставляет тебя корчиться на полу в муках, чтобы заставить говорить нормально и изъясняться более ясно, сообщила на это Скай. И ведь заставляет, как и заставляет тебя жалеть о том, что ты так его называешь, покивала согласно Рейна. Обе собеседницы тихо и очень иронично захихикали. «Знаешь, в последний раз я думала, что он тебя все же убьет за то, что ты слишком поздно предупредила его об угрозе», поделилась будущая владычица вибраций. «Мог бы, если бы не осознал простую истину, что я, может, и провидица, но не всевидящая же, правда, атаку последователей беспалой руки Рейна, вообще-то, предвидела, но посчитала необходимым молчать о ней до последнего», ставя еще один эксперимент, к слову, успешный. Так что он сам виноват в том, что слишком расслабился. К тому же это пошло нам на пользу. Да, определенно пошло. Однако, в один из моментов последней экзекуции Рейне тоже показалось, что ее могут и убить, несмотря на то, что ее видения говорили об обратном, как и банальная логика. Ее дар и то еще проклятие, грозящее полноценным безумием, банально был слишком ценным для тирана. На пользу. «Кому? Тебе? Ты что, мазохистка?» – воскликнула собеседница. «Да и мне вот точно не пошло на пользу то, что на меня наставляли оружие и пытались убить, как и не пошло на пользу то, что я сама кого-то убила». И вот с этим провидица была полностью не согласна, Скай точно нужно было впервые кого-то убить и пережить это, как и Рейне было нужно помочь Скай в последнем, чтобы преодолеть природное недоверие сироты, которой сильно не везло с приемными семьями и приютами. Ну а еще Рейне было нужно позволить глазам из глубин тьмы увидеть ее и все остальные подконтрольные силы Максимуса. А также это было нужно для того, чтобы заполучить спутниковый телефон, сейчас покоящийся у Рейны под плащом за пазухой и ждущий своего часа. Но не рассказывать же и об этом всем Скай, ша-ша-ша, не шуми, сказала провидица, приложив когтистый палец к губам и тем самым немного охладив пыл собеседницы. Ой, и они шли не убивать нас, нас бы замучили и убили те, заодно распихав наши внутренности по различным пробиркам и баночкам, для кого они хотели нас захватить, поправила и просветила собеседницу Рейна. А есть разница, разумеется, есть, как и есть разница в том, что нам хочется, и в том, что нам на самом деле нужно, Скай. И как раз то, что произошло на днях, как я вижу, точно пошло на пользу, причем, как мне, так и тебе, и даже нашему сопливому королю, и тьме, всем. Скажи это умершим, огрызнулась собеседница, почти всем, поправилась Рейна, ибо со всеми она точно немного погорячилась. Преобразование и дар провидца явно сделали тебя безумной, недовольно выдохнула хакерша. Отнюдь, ведь я всегда была безумна, на полном серьезе заявила провидица. Правда, до преобразования туманом я этого не осознавала в полной мере, как та девочка, что любила платья с цветами. Что еще за девочка? Ожидаемо не поняла Скай. А, всего лишь одна бездомная попрошайка среди таких же бездомных попрошаек, что мечтала о большем и считала себя особенной, избранной, из-за истории своей почившей бабушки о синих ангелах и их дарах, сокрытых в особенных людях, к роду которых они обе, несомненно, принадлежали, начал рассказывать Рейна, захватывая внимание собеседницы. Девочка всем сердцем мечтала пробудить в себе этот дар, но не могла и не знала как, пока ей не дала зацепку ее будущая учительница, заприметившая девочку из-за наличия у нее одного прекрасного таланта, талант к убеждению, таланта, который могла затмить лишь жажда большего девочки. Да, она была той еще жадиной, и ее талант и правда был велик, ведь когда девочка была лишь нищей оборванкой, она достаточно легко смогла уговорить доброго булочника начать отдавать именно ей черствый хлеб в конце дня, который должен был пойти на выброс утром, как она до того смогла уговорить портную начать отдавать ей хлопчатобумажные обрезки для пошива своих лохмотьев. Но это было лишь первым шагом, ведь не прошло много времени, как девочка начала получать от булочника свежий хлеб, а от портной настоящий шелк, с рисунком столь любимых девочкой цветов. И правда ведь настоящий талант, не правда ли? Пожалуй, согласилась Скай, силясь понять, к чему Рейна начала этот рассказ. И вот благодаря этому таланту девочку заметила ее будущая учительница, поистине гениальная ученая и столь же талантливый медик. Всю степень гениальности которой может продемонстрировать лишь один факт того, что чуть более 20 лет назад та смогла придумать, как зачать совместного ребенка с любовью всей ее жизни, которая тоже была женщиной. Хм, что-то не слышала о подобных прорывах в медицине. О, она просто не успела похвастаться своим достижением, ведь немногим позже их счастливую семью постигло огромное несчастье. Плохие люди узнали о том, что любовь всей жизни ученой особенная, и пришли за ней, а затем и за их дочерью, пока ученая спасала любимую. И последнюю она спасла, а вот дочь уже нет. Так что это стало концом их счастья, а затем и семьи, а также началом одержимости ученой, одержимости местью и поисками дочери. Ну а девочке-оборванке предстояло стать одним из орудий этой одержимости, ведь плохие люди были совсем непростыми людьми. Даже просто найти их было той еще задачей, так как они были из породы тех плохих людей, заговоры которых ты столь отчаянно пыталась найти, раскрыть и обличить все последние годы, Скай. Ну, в перерывах, когда тщетно искала родителей, вставила Рейна важное замечание, из-за чего ее слушательница вновь поморщилась. И лично девочке на этих людей и их дела было плевать, ведь она не верила в героев и не собиралась становиться героем, потому что не читала тех же комиксов, что и ты. Но она верила в свою избранность и хотела стать особенной, а ученая пообещала сделать ее по-настоящему особенной, ведь девочка была из рода тех самых особенных людей, как и любовь всей жизни ученой, как и их дочь. Да, как можно догадаться, ученая, в отличие от девочки, знала, как пробудить дар синих ангелов, и воспользовалась девочкой. Разумеется, так что та прошла обучение у ученой и с радостью начала искать плохих людей, а когда нашла, стала на них работать, дабы не только выйти на их глав и сдать тех своей учительнице, но еще и затем, чтобы через уже них узнать об иных путях становления особенной, которые те люди тщательно искали и изучали. И не так давно она нашла интересный проект под названием «Экстремис», за что ей грозило повышение, но... И вот в один из дней она, как и ты, заинтересовавшись странными кражами баз данных из лаборатории и госпиталей, в результате чего она нашла тот же самый путь, какой ей обещала ученая, попав, как и ты, в руки нашего сопливого пленителя. После чего девочка наконец-то и очень запоздало узнала, что не все гусенички становятся красивыми бабочками, выбираясь из кокона, но было уже поздно, туман изменил ее, превратив в страшного монстра и наполнив ее сны ужасными кошмарами, значения которых она вначале не понимала, как ты сейчас не понимаешь, как разложить воду на водород и кислород. Рейна, Скай сглотнула, это же ты та девочка, да, не очевидно, я мечтала стать красивой бабочкой или ангелом, свободно парящим в небесах, ну как? Похоже, что я добилась своего, поинтересовалась Рейна, откидывая капюшон и обнажая свою шипастую мордашку, озаренную кривой ухмылкой. Не очень, но ты теперь настолько прекрасна, что все парни, наверняка, будут готовы упасть в обморок от твоей красоты, попыталась пошутить Скай. Хе, вот и я так думаю, сообщила Рейна, оценив шутку, и вернула капюшон на место. Я была слепа, глупа и чрезмерно жадна, так еще и одержима. И вот к чему меня это привело. Свет теперь раздражает мою кожу и глаза, и лишь тени и темнота мне нынче приносит покой, из-за чего она и вынуждена всегда кутаться в плащ, да и моим светлым ликом отныне самое оно пугать детей, так что поздновато я прозрела. Можешь, кстати, надо мной посмеяться и оценить иронию, ведь я работала на женщину по прозвищу провидица и искренне надеялась, что когда встречусь с ней, то познакомлюсь с настоящей провидицей, что, возможно, поможет мне найти посмертие и без моей учительницы. Но, как итог, уже я сама помогла его найти Максимусу, став видеть больше многих. А еще отныне я знаю наверняка, что та женщина, отчаянно желающая продлить себе жизнь механизмами, которые ее уже когда-то спасли, кто угодно, но точно не моя коллега. И с этим мне, пожалуй, даже повезло. А еще ей не повезло найти дочь своей учительницы. Прямо сейчас она с ней говорила и считала это тоже очень забавной превратностью судьбы, на пути которой она теперь могла влиять, чем прямо сейчас и занималась. «Знаешь, Рейна, что-то мне не хочется над тобой смеяться, мы же в одной лодке, но это и правда иронично, и спасибо, что поделилась, и что, даже не начнешь меня осуждать за работу на плохих людей, или за то, что я помогла найти посмертие, а у тебя был выбор в последнем, боль или смерть тоже выбор», заметила она философски, а еще она бы могла промолчать и тогда бы Максимус узнал о посмертии не от нее, а от одной ковбойши в соседнем контейнере, так что выбор и правда был невелик, такой себе выбор, но, кажется, еще неделю назад я бы начала тебя осуждать, а сейчас, да, а так и последовавшие переживания, сглаженные заботы именно Рейны однозначно пошли Скай на пользу, а сейчас я, пожалуй, попробую вновь сделать что-нибудь противоестественное с этой водой, умирать от громогласного словечка старшей сестры нашей сопли, знаешь ли, как-то не хочется, как и страдать от электрошока этого паразита, ну или от трещин в собственных костях, из-за собственных же способностей. Правильное решение, заверила провидица, которую может и угнетал ее новый облик, но жить ей все еще хотелось, причем жить хорошо, так что боль и смерть ее не устраивали совершенно, как и рабство, а посему она тоже вновь начала отстраненно наблюдать за тренировкой своей собеседницы, потихоньку отдаваясь в руки своих видений с проблесками будущего, видением, согласно которым вскоре их ожидал дневной переход к посмертию по извилистым горным тропам, путь, в конце которого их будет ждать встреча с любовью всей жизни ее учительницы, второй матерью Скай, в окружении ее живых игрушек, путь, прямо под летним непальским солнцем, чертово солнце, она явно проклянет этот путь, благо, что по дороге у нее будет возможность сделать парочку звонков. Рихтер. Проснулся я довольным и отдохнувшим в компании обнаженной Анны под одним боком, облаченной с ног до головы в кожу и перетянутую тугими ремнями трешей под другим, а также одной рыжей и очень старательной головкой между моих ног. Да, утро у меня начиналось просто прекрасно. И не только у меня, ведь та же апелляция моего адвоката, поданная вчера моей второй тушке, прошла у нас более чем хорошо. В связи с чем Нярла сегодня очнулась и обнаружила себя в роли подушки-обнимашки у Дженнифер, после чего моя вторая половинка заключила, что с Анной в такой роли ей приятнее, но и так тоже вполне нормально для разнообразия. Да и тот же великий писец сегодня за завтраком аж сиял, будучи более чем доволен своим подарком на день рождения. Подарком, которому нынче ночью очень доходчиво и доступно, дав в процессе потрогать парочку вещей из моего подвала, пояснили политику партии, как сильно тот попал, пытаясь рассорить меня с моей кошечкой-рабыней, а также что-либо нарыть своими способностями. Вот он и подарочек и нарыл, а после, будучи полностью обездвиженным и со слезами на глазах, был вынужден ощущать то, как к нему в ухо заползает гарантия его будущего молчания, а также лояльности к сестре. Ага, Адрианна более чем этим прониклась на радость Эмме, и эту радость явно даже не омрачало то, что Эмме сегодня предстояло отправиться в родные края Фростов для встречи с отцом, дабы поставить того перед фактом, что ее младшая сестра Корделия переводится в другую школу и вот прямо сегодня переезжает туда на полный пансион. Да, это определенно было хорошее начало дня, после которого я с Рара, тенью, аморой и занозой до кучи, очень и очень могучей кучи, оставив одного электровеника поработать няней, отправились в Каир, где уже было далеко не утро, а самый разгар рабочего дня, и где меня ждало очень интересное времяпрепровождение. Причем, еще до посещения парочки древних подземных сооружений. «Зажми сцепление», — сказал Эрра. «Я зажал. Переключи на первую передачу». «Я переключил». «Хорошо, а теперь, плавно, подчеркнула интонацией слово «красавица», отпуская сцепление, выжимая газ. Вот с плавностью у меня явно вновь возник небольшой косяк, из-за чего джип вместо того, чтобы столь же плавно начать движение, скорее дернулся, но все же после соизволил не заглохнуть, как в предыдущую попытку, а тронуться вперед. Юху, вот, молодец, как скорость достигнет М, тут километры, а не мили. Такс, значит, когда скорость достигнет 20-25 км в час, можно будет переключить на вторую передачу. Вот, сейчас, я переключил. Да, меня учили водить автомобиль. Я вообще давно собирался этому научиться и даже с, собственно, АРР об этом договаривался, но то одно, то второе, то третье, и это как-то все время откладывалось на потом. А вот сейчас у нас подвернулась для этого прекрасная возможность. Ибо, как оказалось, пустынное бездорожье неплохо так располагает к освоению этого навыка, так как тут очень сложно умудриться во что-то врезаться. Отдельная история, правда, была с перевернуться на, к примеру, бархане, но это мне пока не грозило, ближайший бархан был немного далеко, в отличие от нашего первого места назначения, храма Азиманди. Храма, который вот совсем иначе назывался в археологических справочниках, так еще и найти его на местных картах оказалось той еще задачкой. И то, что Арара там уже когда-то была, не то чтобы это дело сильно облегчало, ибо была она там 17 лет назад, когда ей самой было лишь 12, если не 11. А она же не я, чтобы при желании с точностью рассказать, чем и как именно я упарывался ровно 17 лет назад, забывая уже третий день кряду банально поесть, препарируя маленького кракена. Ну, как маленького, размером с автобус, КХМ. И, кстати, именно название храма, а точнее имя Азимандия, которая вошла в историю как верная служительница Энны Сабахнур, а также записи Саванди о некоем камне под названием Апала Зиманди, и послужили той самой зацепкой для Арара, всколыхнувшей ее память, ибо она когда-то держала этот самый Апал в руках. Апал, который по легендам мог дать своему владельцу возможность увидеть будущее, а также бессмертие, взяв за это некую великую плату. И данный Апал 17 лет назад, будучи помещенным в некую корону, обратил одну одержимую им, предположительно, сильную мутантку, представившуюся как доктор Дизмунда Барритт, в камень. Так что, кажется, ту часть про увидеть будущее, будучи бессмертным, стоит понимать немного метафорически. Арара лично видела, как это произошло, но перед этим с ней случился еще ряд очень занимательных событий. Бег с препятствиями в виде различных ловушек по подземным проходам, ведущим в храм. Битва с пятеркой оживших каменных статуй в этом самом храме Азиманди. Беседа с одной из оных статуй, после того как те поймали тройку молодых воровок во главе с Монро, а затем, почему-то, отпустили, вручив Арара тот самый опал. После чего их ждала ловушка на выходе из подземелий, с последовавшим пробуждением сил Шторм, а также спасение товарища и учителя от этой Барритт, которая решила всех их принести в жертву на алтаре, дабы так возродить некую свою повелительницу, предположительно, Энну. У Шторм, вообще, тогда очень насыщенный день явно выдался, ага. И вот сейчас нам предстояло пройтись по тем же самым местам спустя 17 лет и попытаться понять, что же тогда, блин, происходило. Ну и поискать ответы на еще ряд интересных вопросов. Например, почему именитое британское сообщество археологов, после того как послало новую экспедицию вслед за одним своим пропавшим членом по фамилии Барритт, прямо на место раскопок оного члена, так и не поняло, что у них под ногами находится тот самый, аж местами легендарный храм Азиманди. И ответ на этот вопрос оказалось узнать достаточно просто. Всего-то и надо было, что припарковаться у ровного, рукотворного провала в земле, который за эти годы уже неплохо так вновь присыпало песочком, а затем спуститься в него и проследовать по пути усеянным разряженными ловушками и иными препятствиями, упавшие с потолка каменные блоки, отсутствующий мост над пропастью со скорпионами, очень узкий и длинный мостик над еще одной ямой с острыми лезвиями под ним, дыры в стенах вдоль длинного коридора, из которых некогда извергалось пламя, зал с зыбучими песками, которые когда-то преодолела Арара с подругами, дабы в самом его конце упереться в развилку, ведущую в пару пустых усыпальниц. И ответом, собственно, было то, что 17 лет назад оной развилки не было, как и, по сути, тупика. А ты уверена, что ее не было, Ара? Поинтересовался я у чернокожей красавицы, трогая одну из стен, с виду выдолбленных в сплошной каменной породе. Глаза фавна, видящие на добрую пару-тройку метров в каждом направлении оной породы, этот момент подтверждали. Да, этот путь я помню достаточно хорошо, как и все трудности на нем. И здесь тогда был сплошной коридор метров в 15-20, а за ним храм. Вот значит как, протянул я, не сочтите за грубость, но память смертных ненадежна, а вы тогда к тому же были еще и очень юны, леди Монро, сообщила Амора, после чего добавила. Однако, если мне будет дозволено милордом, я могу попробовать освежить ваши воспоминания чарами. Уверена, что можешь. Задал я скептический вопрос уже Аморе, у которой на неделе возник ряд проблем во время опросов непальцев и китайцев из-за просевшего контроля. Ей там даже пришлось свою корону-концентратор переделывать и колечки на пальцы создавать, чтобы кое-как с этим справиться. Да, мой лорд, уверена. Правда, из-за данных чар у леди Монро может заболеть голова, призналась Амора. Ну, это я уж как-нибудь переживу, сказала Шторм. От меня что-нибудь требуется, только сосредоточиться на событиях тех дней, сообщила Амора и легким движением изящной ручки материализовала у себя на голове изумрудную корону с рисунками змей, а на пальцах рук десяток с виду простеньких адамантовых колец. Скажите, как будете готовы? Через десяток минут, пятерку из которых Рара изображала статую самой себя, вновь практически переживая памятные события, а тройку массировала себе виски, пока я устранял у нее ужасную мигрень, мы узнали лишь то, что развилки и правда не было, а от ее входа начинался тот самый коридор, однако он был не столь длинным, как до того вспомнила Шторм, а метров 10 от силы. Ну, что ж, если его более нет, то надо его просто вновь сделать, резюмировал я, и начал разматывать телекинезом адамантовую нить. Воистину так, милорд, согласилась со мной Амора, и начала преображаться в форму горгоны, параллельно выпуская из-под пространственного кармана воду. Тут вы явно и без меня справитесь, резюмировала заноза, и достала из своего нового, фиолетового и очень модного портфельчика, который совсем не портфельчик, планшет. Ну а тень начала отбивать своими костяшками задорный ритм, в такт которому вначале заухала невидимая сова на ее плече, а затем начал подпевать щебетанием тот самый непортфельчик занозы. Дело пошло веселее. Несколько минут нарезания нитью и дробления водой под высоким давлением бедной скалы спустя. Ну что ж, резюмируем. Подземный храм со статуями тут таки есть, и в нем как минимум не хватает одной из тех самых статуй. Она изначально сидела вон там, указала Рара на место пропажи в большом зале, расположенная почти точно в его центре напротив входа, прямо перед неким круглым и очень глубоким провалом, из темноты которого будто вырастало каменное, круглое стело, упирающееся в высокий свод потолка. Данное стело было покрыто различными рисунками, расположенными на ней по спирали, очень любопытными рисунками. Она сидела в позе лотоса ко входу спиной, а тот опал изначально был у нее прямо в каменном тюрбане на голове. Статуи ожили сразу после того, как Нари вытащила камень из тюрбана. Начало нам пересказывать события 17-летней давности Арара. Хаем, ожили, значит, протянул я задумчиво, и коснулся одной из двух статуй, стоящих подле входа в зал. После чего я коснулся и второй, а затем прошелся до оставшихся двух каменных изваяний, расположенных по бокам зала. Три женщины и один мужчина, разной комплекции, с разными лицами и в разных открытых одеждах на древнеегипетский манер, стоящие в разных позах, определенно каменные. Каменная порода очень плотная и однородная, а сами статуи до ужаса проработанные, словно живые. Однако, механизмов или магии в них нет, это именно что камень, абсолютно такой же по составу, как и везде здесь. Так что, если они из-за чего и двигались, то причина этого была, видимо, в пятой, пропавшей статуе, статуе самой Азиманди. Ну, по крайней мере она сама так себя назвала, сообщила Шторм. Правда, называла она себя так исключительно в третьем лице. 17 лет назад, этот же зал, дайте-ка Азимандии получше их разглядеть, всадники, сказала статуя женщины с тюрбаном, подходя к четверке остальных, держащих в своих каменных хватках троицу детей, посмевших войти в ее обители и попытаться украсть ее опал. И вот, когда взгляд каменных глаз осмотрел беловолосую девочку, на до того суровом лице женщины появилось непомерное удивление. «Нет, этого не может быть, так молода, но это не ошибка», — сказала она, после чего одна из статуй выпустила беловолосую девочку из своей хватки. «Азимандия просит прощения, мое дитя, она приняла вас за нарушителя, она не ожидала вас, не так скоро. Кажется, Озимандия вновь забылась в течение лет. Ты, Озимандия, тогда этот храм и опал принадлежат тебе? Спросила беловолосая девочка опасливо. Нет, ничего не принадлежит Озимандии, дитя, даже ее жизнь. Ее хозяйка убедила ее в этом много веков назад. Она ничто, кроме покорной слуги. И сегодня она послужит тебе, дитя бури, сообщила каменная женщина и глубоко поклонилась. Но почему? Почему ты поклонилась мне? Кто, ты думаешь, я такая? Я же просто воровка. О, Озимандия точно знает не только то, кто ты, дитя, но и то, кем ты станешь, сообщила женщина, указав на стелу в центре зала, а точнее на одно из изображений там, на изображение будущей повелительницы погоды, у ног которой стояло на коленях множество людей, и они молились ей. Камни не лгут, Озимандия видит все, и она вырезает свои видения на каменных спиралях. Она записывает, что было и что будет, в ожидании очередного пробуждения своей хозяйки. И ты, дитя, будешь избрана ее хозяйкой и встанешь подле нее, сообщила каменная женщина, указывая на еще одно изображение. Изображение Энны Сабахнур и ее будущих четырех всадников апокалипсиса, как когда-то там стояли ее богоподобные дети. После этих слов женщина обвела руками четыре живые статуи. Но твое путешествие пока только начинается, дитя, и чтобы правильно его продолжить, тебе понадобится это, сказала она и протянула то, зачем троица воровок сюда и пришла, опал Озимандии, и он теперь твой, дитя бури. После этих слов женщина вложила опал в руку беловолосой девочки. А теперь иди, твоя судьба ждет тебя, все идите, махнула она рукой, и двух других незадачливых воровок тоже отпустили. Сейчас, Рихтер, ну что ж, резюмируем. У Засони в слугах имеется каменная и малость безумная пророчица, вероятно, умеющая повелевать, собственно, камнем. Пророчица, которая тут сидела и куковала, молюя от скуки на стеле перед собой картины прошлого и будущего, среди которых есть изображение Ярора, а также мстительниц, Халка и женщину с щитом, а также еще одну с молотом, сложно не опознать, и Иксменов, лысая Шарлин в кресле, Циклоп с его, уже бывшим визором, и Логан с его лезвиями, а также зверь, тоже более чем узнаваемый, как и вон та дамочка, Магнета в своем шлеме, а рядом с ней точно Пузырь, саблезубый, кажется, Ривен с жабой. О, а вот это точно Анна, у нее челка выделена по-особенному, и она тоже, как и Арара, стоит подле Энна Сабахнур на одном из рисунков в роли одной из новых всадниц. Прелестно, запомним. Как и парня с крыльями рядом с ними, ангел, известная личность и один из выпускников школы Шарлин, за которым нынче толпы фанаток бегают, а он от них улетает. Хм, а вот кто четвертая избранная, непонятно. Мда, ну ладно, пойду что ли опущусь до самого дна этого колодца, запоминая все рисунки на стеле, а затем отсюда явно можно будет свалить. Сказано, сделано. И вот я вскоре вновь сажусь за руль арендованного в Каире джипа и везу нашу пятерку к следующей цели, согласно указаниям сильно так задумчивой Эрора. И в финальной точке пути нас ждала очередная рукотворная яма в местных песках, которая немного отличалась от первой своей формой, а также гораздо более сильной своей занесенностью этим самым песком, который шторм аж пришлось убирать, поднимая смерч. И эту яму, в отличие от первой, повторно британские археологи не изучали. А еще нас тут тоже ожидало одно интересное открытие. Опал пропал, он был в короне, сообщила Шторм, указывая на каменную статую женщины в деловом костюме, с застывшим выражением ужаса и муки на ее лице. Голову статуи венчала вычурная золотая корона, выполненная и близко не в египетском стиле, а скорее в каком-нибудь ацтекском, пожалуй. В центре короны имелась овальная выемка, пустая. И вот эта дамочка когда-то точно была живой, и вот ее однозначно обратили в камень более чем магически. И, кажется, это сделала корона, которая при более детальном изучении оказалась не золотой, а адамантовой, и, кажется, малость проклятой. Прелестно. Ну что ж, полкило адаманта, это очень и очень хорошо, уже точно не зря сюда ехали. Ее выйдет обратить обратно, чтобы опросить, поинтересовалась Шторма самой статуи. Нет, покачал я головой, может в первые минуты, часы или даже дни еще и были шансы, но не спустя 17 лет. Истинно так, она же не бог или ас. Согласилась Амора. Могу попробовать вызвать призрак этой тетки, если надо, привлекла к себе наше внимание Заноза. Призрак, поинтересовался я, не скрывая своего жгучего любопытства. Не знал, что она что-то такое умеет. Ну, Это аж как-то смутилось под моим взглядом демонесса в облике молодой белокурой девочки лет 14, после чего она почесала свою макушку и выдала: «Если по твоей терминологии, старший, то я могу попробовать призвать из глубин астрала остатки астральной оболочки и ее там эхо. Правда, за 17 лет от нее вряд ли что-то еще осталось, но мало ли у этой каменной тетки сильная душа была. Вот значит как», — протянул я задумчиво. «Угу», — кивнула заноза. «Я, конечно, так себе некромант, но, вообще-то, умею не только толпу пушечного мяса из трупов поднимать, а тут и сам труп типа есть, и место смерти в наличии. На том и порешили». В связи с чем заноза занялась начертанием нужного ритуального круга вокруг статуи, а мы — осмотром остатков местного убранства. И, несмотря на разруху, устроенную в основном, как оказалось, самой Баррит, которая, по всей видимости и судя по результатам осмотра, умела создавать лучи разрушительной плазмы, КХМ. Так вот, посмотреть тут все равно было на что, а именно на раздолбанный в хлам Рара и ее товарищами-вандалами саркофаг. Между прочим, высокотехнологичное устройство, варвары, — коротко констатировала Амора, всесторонне осматривая сама и при помощи своих косяков остатки бедного саркофага. Ша-а-с, полностью согласились с ней косяки, покивав, чем окончательно смутили Шторм. Мне и моим товарищам, не считая нашего учителя, тогда было от силы по 12 лет, мы вымещали на нем свой стресс и страх, после пережитого. А еще мы тогда очень боялись, что из него и правда что-то вылезет, но он оказался пуст. Мда, и правда бедный саркофаг, но его остатки мы, конечно, заберем, а потом изучим, как и постамент под ним, который тоже был напичкан некими механизмами, в связи с чем я занялся его выкорчевыванием со всей начинкой, и закончил с этим гораздо позже, нежели заноза со своим ритуалом спиритизма, толку от которого оказалось ноль, ничего не призвалось. Ну, я попыталась, только и выдала на это юная некромантка и опять достала свой планшет, вскоре полностью залипнув в него, удобно усевшись на очень мягкую фиолетовую неподушку. Лентяйка безрогая. С осмотром древней и уже давно покинутой усыпальницы мы закончили лишь через несколько часов, когда снаружи начало уже конкретно так темнеть, но чего-то еще интересного лично нам, а не какому-то археологу, найти больше не удалось. Мда, печалька. Впрочем, какой-никакой, а улов. Так я еще и на машине впервые в жизни за рулем поездил, так что не так уж все и плохо, и даже хорошо. Но да, взять и от первой же зацепки найти Энну, возможно, было бы лучше. Хи-хи-хи, а возможно и нет, если судить по количеству ехидства в смехе хора матери. Хи-хи-хи, очень и очень большом количестве ехидства, так что стоит пока довольствоваться тем, что мы уже нашли, а еще пристально изучить не только найденное, но еще и историю вон той статуи при жизни, может и там выйдет что интересное узнать. А то не просто же так Баррит пришла сюда, а преследуя цель, которой была одержима. А почему, собственно, она ей была одержима? Да и как она вообще нашла, что это место, что предыдущее? Хорошие вопросы, правильные, и надо бы найти на них ответы. Может, эта дамочка была связана с тем самым кланом Аккаба, о котором мы пока, по сути, только и знаем, что название, ну и парочку исторических событий с их непосредственным участием столетия и тысячелетия назад, которые я, кажется, сегодня на той стеле в храме видел, а следовательно, у нас точно уже есть с чем работать, и это хорошо. Однако, перед этим нам стоило бы найти ответ немного на другой вопрос. А это кто? — озвученный занозой, сразу после нашего выхода обратно на поверхность, где мы обнаружили рядом с нашим джипом еще один и несколько человек рядом, которые там явно нас ждали. Неужто мне сегодня все же выйдет подраться? Уррррр, — предвкушающе заурчал ее портфель. Вот сейчас и узнаем, — хмуро сказал я, на всякий случай меняя внешность на безликого. Уху-уху, — подтвердила бойко невидимая сова, приземлившаяся мне на левое плечо. Однако, как оказалось, драться ни с кем не придется, ибо, значит, Абдулла не ошибся, это и правда была ты. Впрочем, а кто еще может знать о том, где находится это проклятое место? — сказала одна из трех незнакомцев, две женщины и один мужчина, закутанные в выгоревшую на солнце светлую ткань, самое то наряд для пустыни, в отличие от нашей одежды, но мы-то совсем не простые люди. Среди нас сейчас и людьми-то полноценно лишь двое считаться могут, да и те мутанты. А ведь мы думали, что тебя по-тихому прирезали за смерть той падали его подружки, и даже успели похоронить, а также оплакать. Продолжила тем временем первая незнакомка, открывая свое лицо. Египтянка, смуглая кожа, светло-карие глаза, темные как ночь волосы до плеч, достаточно красивое волевое лицо с острыми скулами. Нари, вроде как опознала девушку Шторм. «О, смотрите-ка, узнала!» — воскликнула та в ответ. «И получается, что ты не умерла, а сбежала. И, зная тебя, ты ж наверняка это сделала, даже не из-за того, что натворила, а чтоб на нас беду не накликать. Да, прости», — произнесла тихо Шторм, старательно отводя взгляд от давней соратницы. «Прости, и это все, что ты можешь мне сказать. Да знала бы ты, сучка беловолосая, как я сейчас хочу надрать тебе задницу, как в старые добрые времена. Хватит, Нари. И когда-то это ты надирала задницу в поединках». Вмешалась вторая девушка из троицы и тоже открыла лицо. Это была тоже египтянка, но в отличие от первой у нее было более круглое лицо и короткие, а также чуть более светлые волосы. «Привет, голубоглазка, рада тебя видеть», — обратилась она к Шторм, добро улыбнувшись. Хакима опознала и ее с заметной болью в голосе. «В смысле когда, Хак?» — возмутилась первая дамочка. «Тогда, когда мы все вместе ее мутузили, разумеется. И я же просто сказала, что этого хочу, а не то, что буду ее бить. Но она этого точно заслужила. А то нет бы хотя бы написать нам о том, что жива и что у нее все хорошо. Я много раз хотела, но не знала, что написать, а потом, начало эрора, а потом забила, да», прервала ее Нари, «и небось прикрывалась при этом какими-нибудь светлыми мыслями, что нам лучше не знать, что с тобой, да», в ответ Шторм отвела глаза. «Вот поэтому я сейчас и хочу тебе врезать», сообщила Нари и быстро подошла к Шторм, а затем обняла. «Но обойдешься, дура белобрысая, лучше я тебя просто чутко задушу, так что терпи, дура». На глазах Шторм выступили слезы, да и ее душительница тоже начала шмыгать носом, после чего к объятиям присоединилась и та самая Хакима, а затем и оставшийся третий представитель этой братьи, щуплый паренек-египтянин, которым оказался упомянутый Абдулла, что и узнал сегодня Шторм по волосам, увидев, как мы с ней на джипе покидаем Каир. Компроматик. Довольно оскалилась заноза, которая все это время просто стояла с нами в стороне и наблюдала, а также в один из моментов начала это все снимать на камеру своего планшета. «Кстати, а о чем они там балаболит, старший?» «Хм, вот, можно сказать, я и проверил в полевых условиях, как работает переводчик Кри, хорошо работает, однако, ибо я до вопроса занозы даже не понял, что там, вообще-то, на арабском говорят, да и в городе ведь тоже преимущественно на нем общались. Прикольно. Так, все хватит этих телячьих нежностей», заявила Нари, украдкой вытирая слезы. «Поехали лучше в город, тебе, дура белобрысая, надо увидеться со стариком, а то он в последнее время совсем плох. Пусть хоть порадуется в последние дни, ты же была его любимицей. В чем этот старый хрыч, разумеется, никогда не признается. Ахмед еще жив?» — удивилась Шторм. «И разумеется, поехали. Уху, чур за рулем до города поведу я», — сообщила моя наглая морда. «Уху-уху», — подтвердила мои намерения сова. «Кстати, дура белобрысая, а это вообще кто?» — поинтересовалась Нари, как будто только сейчас заметив нашу четверку. «А также что ты все же забыла в этом проклятом месте? И ведь ты же еще и тот проклятый храм сегодня посещала». «Да, это очень долгая история», — сказала Эрора. «Извините, а мне послышалось или я только что слышал сову? Откуда в пустыне вечером взялась сова?» — поинтересовался Абдулла. Когда два джипа покинули окрестности древней усыпальницы, а на пустыню окончательно опустилась ночь, из песков показалась, будто выплывая из них, каменная фигура женщины с большим и столь же каменным тюрбаном на голове, в центре которого поблескивал в лучах луны большой красный опал. «Почему дитя бури столь рано вернулась?» — спросила у пустоты женщина. «А почему с ней было темное дитя и два мертвеца, а также этот странный незнакомец? Так не должно быть. Азимандия такого не видела». «Кто-то что?» — вновь вмешался в поток самого времени. «А кто? Это лысая курица? Нет, ее срок и так уже отмеренный на исходе, она бы не осмелилась. Ее непутевая ученица? Так еще рано. А может, тогда моя бывшая повелительница посмела так вновь бросить вызов моей хозяйке? Неужто ей было мало столкновения, когда та еще была молода, а Азимандия не знала будущего? Хм, Азимандии надо подумать, да, подумать, а еще узнать, кто в ответе за изменения. Но как, не будить же хозяйку? Да, это плохая идея, хозяйка будет недовольна, как с, точно, значит, не зря Азимандия помогла Аккаба возродиться, после козни той клыкастой суки, из-за чего они разочаровали хозяйку. Да, Азимандия точно сделала это не зря, закончила говорить сама с собой безумная не одну тысячу лет женщина и вновь исчезла в песках, словно в воде, безликий, некое воссоединение, если не семьи, то очень хороших давних друзей, что росли вместе, продлилось еще пару часов после нашего возвращения в Каир, большую часть которых я банально просидел, попивая местный чай в компании Амор и Тени, на очень уютной террасе большого особняка с неплохими видами на ночной город. Заноза убежала от нас почти сразу, ибо ей тут делать было нечего, ну а Арара в это время общалась со старыми друзьями и своим еще более старым и дряхлым наставником в покоях последнего. Но вот беловолосая красавица тоже появилась на террасе, и вид у нее был печальный и задумчивый. «Ген, безликий, скажи, а твоя когда-то предложенная мне сделка же еще в силе?» «Разумеется», — кивнул я, сразу поняв, о чем она говорит, ибо какую-либо сделку я предлагал Шторм лишь единожды. «А что ты от меня попросишь за то, что я добавлю в нее еще и моего учителя на тех же условиях, что и Шарлин?» Последовал новый вопрос. «Два безоговорочных выполнения твоих приказов? Ну, можно и так», — кивнул я. «Но ты не против, если я займусь Шарлин завтра или нынче ночью, а то мы тогда на свидание с Ривен не успеем. То есть это значит, что ты согласен? Из чего столько удивления? Я бы теперь ей за так помог, чтобы еще сильнее к себе привязать, но коль она вспомнила о сделке, то почему бы и не да?» Я улыбнулся. «А ты?» Ответ был очевиден, но мне надо было, чтобы она его озвучила. «Да, я согласна. Да, у меня сегодня определенно хороший день, и ведь он еще далеко не закончился. Хи-хи-хи». Глава 64. «В глазах родителей вы всегда остаетесь детьми, безликий». Ох, я посмотрел на странный, большой, красный кристалл в своей ладони, переполненный и буквально сочащийся магической энергией очень любопытного окраса, не универсального, но прекрасно подходящего для, скажем, многих видов телекинеза, пиромантии, аэромантии и еще ряда магических школ. Кристалл имел форму настоящего человеческого сердца, которым, как я думаю, он когда-то и являлся, и энергии в нем мне хватило бы, чтоб где-то минут 5-10 спокойно изображать мага из Ординая, забивая на всякие там магические потери и контроль, дабы сыпать сырыми и неотработанными заклинаниями аки-пулемет, ну ладно, автомат, ну или на где-то на секунд 10 бытия высшим инкубом, без поддержки моего пенька, что так-то тоже дохрена, особенно если учесть тот факт, что энергия как-то пополнялась и достаточно быстро, где-то за сутки двое ее запас должен успевать восполняться. Так еще при этом и всяких странных эманаций или чужой воли в кристаллическом сердце не ощущалось от слова совсем. Мда, любопытная вещичка, которую надо будет более детально изучить, а пока я поторопился убрать сердце обратно в артефактную шкатулку, в которой оно хранилось почти два десятилетия. Эх, вылечил, называется, по-быстрому старого наставника Рара, когда-то заменившего ей родного отца, и не только ей, к слову, Ахмед Эль-Гибар, почтенный, благородный вор старый, поправка, очень старой закалки, вырастивший целое новое поколение таких же воров из беспризорников и сирот, в которых он вбивал умения и навыки не самыми гуманными методами, тем самым обучая их выживать и преуспевать на улицах не самого цивилизованного города мира. При этом старик старался сделать так, чтоб его воспитанники, как итог, остались людьми, они скатились до уровня бандитского отребья. Ахмед установил для своих учеников ряд запретов, постулатов и правил, отступление от которых каралось по всей строгости вначале им самим, а впоследствии уже их братьями и сестрами из созданного им объединения под названием Гильдия воров Каира. Хотя, как оказалось, правильнее будет не созданного, а воссозданного или даже пришедшего на смену. Но не суть важна. Никаких наркотиков, открытых грабежей и откровенного разбоя, а также изнасилований, и, разумеется, никаких убийств, кроме как в случае крайней необходимости, где та же угроза попадания за решетку таковой не считалась от слова совсем, тем более, что своих из-за решетки в Каире достать было не то чтобы сложно, а вот если за кем-то из воспитанников старого египтянина придут душегубы, скажем, из местной банды наркоторговцев, которым не понравилось то, что их общак обчистили воры или то, что он и воры на своей территории не дают он им наркоторговцам вести нормально дела, то очень может быть, что кости данных душегубов уже никто и никогда не найдет в песках пустыни, как и кости их хозяев, но чаще и тех, и других просто избивали до полусмерти, делая тем самым единственное предупреждение. Да, его воспитанники были ворами, бандитами вне закона. Вот только эти бандиты содержали несколько приютов и, пока, одну больницу, кормили бедняков, а также вкладывались в облагораживание Каира, воруя исключительно у тех, с кого много не убудет, чаще всего у богатых туристов. Так что в богатстве ученики Эль-Гибара не купались, но были сыты, одеты, имели вполне нормальную крышу над головой и чувство локтя товарищей, своей новой семьи. Многие из них были этим довольны, а другим же даже предлагался путь к нормальной жизни, порой полулегальной для нужд гильдии. Как, например, у Абдула и его жен из рядов первого поколения новой гильдии, заведующих рядом магазинчиков и лавок с сувенирами по всему Каиру, через которые порой подбирают будущих счастливчиков, чьи карманы или номера в гостиницах вскоре обчистят. Или как Хакима, которая ведет обычную и черную бухгалтерию гильдии, а также заведует хозяйством в целом, будучи заместительницей и правой рукой текущей преемницы Ахмеда, острой на язык Нари. Хорошо так устроились старые друзья Арара, не правда ли? Они выросли, заматерели и теперь помогали вырасти другим, при этом стараясь сделать лучше город, в котором живут, заодно взращивая и защищая то, что изначально создал их наставник. Наставник, который, по сути, растил Арара с 6 до 12 лет, после чего она благополучно попала к Шарлин, немногим опосля того, как с перепугу прожарила одного педофила до хрустящей корочки молнии. И в те времена, это бы точно стало громадной проблемой, а вот нынче гильдия бы легко отбилась от влиятельных подружек того куска дерьма, которого Арара изначально собиралась просто обчистить. Да, у нашей голубоглазой красавицы мулатки было очень интересное и сложное детство, а также в целом юность, о которой нередко вспоминает Ривен, подначивая теперь уже более чем порядочную учительницу. Учительницу, что до сих пор с теплотой и глубоким уважением вспоминала своего первого наставника, как делали это и все остальные его воспитанники. А посему, когда она вновь его увидела, старого, дряхлого и неспособного самостоятельно даже встать с мягкого ложа, то Арара как-то не очень долго думала, вспомнив обо мне и когда-то предложенной мною сделке относительно еще одного дорогого для нее человека. Ибо одно дело, когда Шарлин может и стара, но, по моей оценке, такими темпами протянет еще минимум с десяток лет, а совсем другое, когда Ахмед с виду готов умереть уже сегодня, в связи с чем Шторм даже не подумал о чем-то предупредить самого старика, как и остальных его учеников, банально не зная, соглашусь ли я, и это вылилось в ряд очень занимательных моментов. Но начнем по порядку. Я, знаете ли, как-то не думал изначально затягивать с выполнением своей части уговора, ибо меня, и не только меня, сегодня еще целый ряд культурно-развлекательных мероприятий ждал, перед которым я надеялся неспешно и с большим удовольствием смыть с себя и, вероятно, шторм вездесущий в пустыне песок, а также чайку попить, но, ох уж это но, впрочем, чаю я выпил, а в остальном сам дурак, так как я мог бы хотя бы подумать о том, как это смотрится со стороны, когда непонятный, мутный, лысый мужик в черном балахоне и с посохом в руке, а еще с совой на плече, о котором толком так ничего и не рассказал Арара, входит в комнату к крестному отцу всей местной воровской братии, сообщает оному, что того сейчас буду лечить и омолаживать, так как вон та беловолосая красавца с ним некую сделку заключила. Ну и после этого дела данный лысый берет и выпускает из себя сотни жгутиков, подохреневшие, от такого поворота событий, взгляды пятерки. Поправка, четверки воспитанников данного старика, среди которых оказалась еще и молодая мутантка лет 12-13, выполнявшая тут роль сиделки, а еще способная создавать полуматериальную проекцию в виде вполне себе живого на вид человека женского пола в самом расцвете сил. Проекцию, которая попытался сделать во мне парочку лишних дыр своими ножиками, защищая от такого красивого меня старого египтянина. Безуспешно, разумеется, что мне от этих типа железных ковыряльников. Они бы мне даже стальную плоть не поцарапали, если бы достигли своей цели, а не столкнулись на полпути с коготками тени, которой на все потуги проекции в нападении было вот тоже чихать с высокой колокольни. Ибо силы у той было не намного больше, чем у обычного, хорошо тренированного человека, да и своими ножичками она владела на уровне середнячков из моих деток-убийц, то бишь посредственно. Так что оную проекцию легко скрутила тень, даже не поранившись и не то чтобы напрягшись, но способность у мелочи по имени Карима, в целом интересная, да, особенно в том плане, что проекция по факту почти самостоятельно мыслила, считая себя чуть ли не отдельной личностью. Да, очень любопытная способность, которую я с большим интересом изучил в процессе работы, покуда параллельно на пару сорора предметно пояснял всем остальным, более адекватным и зрелым ученикам Эльгибара, что именно я делаю и что именно после этого будет ждать их учителя, а именно очень занимательная неделя во время стадии активного восстановления и обновления организма. И тот же Абдулла явно слушал меня очень и очень внимательно, даже записывал и уточняющие вопросы задавал. Ну, начал задавать после того, как челюсть с пола подобрал, в то время как парочка давних подружек Рараносели уже на нее с вопросами, а одна нахохлившаяся мелочь арабской наружности с пышным, черным и вьющимся веником на голове недобро буравила меня взглядом своих столь же черных, как волосы, глаз, будучи удобно обернутой в тройку колец хвоста Аморы. Поправка, недобро буравила до тех пор, пока одна высокомудрая змеюка, прекрасно умеющая ладить с детьми, не отвлекла данную мелочь окончательно, вначале защекотав змеями, а затем показав магию, показательно превратив сумочку шторм в мурлыкающего и мяукающего белоснежного корги с очень интересным окрасом в виде тонких и ветвистых золотых молний на шкуре. Да, совсем не корги, ребенку очень даже зашел, предварительно перегрузив многим мозг своим магическим появлением и мяуканьем, вместо тявканья, причем, явно даже больше перегрузив, чем неожиданное преображение Амора или мои жгутики. Возможно, из-за формы подачи, не знаю, но было забавно. Змеюка, ты явно что-то не так намагичила. Корги — это же собака, а собаки не мурлыкают и не мяукают. Выдала мелочь, рассматривая странного зверя в своих руках. Вот-вот, согласилась с девочком, созданная ей проекция боевитой египтянки, что на имя Джамила откликалась и которая то и дело бросала косые взгляды то на меня, то на тень рядом со мной, то на кольца хвоста Аморы, что мягко удерживали ее создательницу. Мяу-у-у, лениво и флегматично не согласился с обеими зверь, начав еще громче мурлыкать. Это особый корги, дитя, он как флеркин, которого с первого и даже со второго взгляда легко принять за обычного мидгардского кота или кошку. Начала просвещать девочку почти профессиональная няня, дабы отвлечь от переживаний за наставника с ног до головы обвитого моими жгутиками.